Вместо заключения. Что еще сказать? Как обычно, в книгу не уместилась и половина того, о чем я хотела бы написать. Тема слишком большая и объемная. Хотелось бы еще рассказать о рядовых бойцах средневековых армий, не рыцарского и не дворянского звания, и о том, как формировался новый образ воина, пришедшего на замену рыцарю. Ренессансный кондотьер, солдат нового времени – это уже совсем другой тип морали, совсем другой подход к войне и противнику. И эволюционировали они не из рыцарства, а из низов, о которых я в этой книге упоминала только вскользь. Есть и другие темы, которые хотелось бы затронуть, но на какие-то уже не хватило места, а какие-то оказалось некуда приткнуть, разве что писать еще одну работу на близкую тему. Похоже, это у меня уже почти традиция – заканчивать книгу не выводами из написанного, а сожалениями о том, о чем не удалось рассказать. С другой стороны, ну какие могут быть выводы, это же не диссертация, и моя цель не изучить проблему и что-то доказать, а скорее рассмотреть ее со всех сторон, продемонстрировать читателям и предоставить возможность самим делать выводы. Надеюсь, мне и в этот раз удалось достигнуть этой цели и показать с неожиданного ракурса рыцарей и клириков, турниры и хирургию, традиции и культуру маскулинного средневекового общества. Рассказать о таких, редко рассматриваемых в русскоязычной исторической литературе темах, как идеология братства, гомосоциальные проблемы, отношение церкви к любимым мужским развлечениям, сексу и насилию, жизнь среди крови и ран, проблема третьего пола в средневековом социуме и так далее. Главное же, что я хочу показать в любой своей книге, это то, что средневековье очень многогранно. На него нельзя смотреть через призму стереотипов и с точки зрения современного менталитета. Любое событие, любая традиция, любое правило могут оказаться вовсе не тем, чем кажутся на современный взгляд. Тем оно и интересно.